Я сюда на таких концертах пытаюсь петь. В основном песни, которые мы как-то в размере наших пленок не записывали. Я не знаю, прав ли я? Борис, ты прав. Потому что ты помнишь то, что ты пел неделю назад буквально. Вот я очень плохо помню, потому что меня в первой трети где-то начали поить портвейны. Намек. В общем, ты прав. Вообще, ну как сказать? Вообще намек или не намек? Не, ну... Валера, эй. Намек, что ты понимаешь. Борис, ну ты... Я боюсь, что через неделю я не буду помнить, чего я пел сегодня. Борис, ты обронил фразу. Спасибо. У тебя материалы на 6 альбомов. Приблизительно, но я имел в виду не только песен. Песен очень много, я сам просто не считал. Разумеется, но кое-что оформлено, видимо. Дело в том, что мы записали несколько вещей, когда мы писали «Табу». Вот, но они получились чрезвычайно странными. И самый лучший из них наш оператор, поскольку он полный мудак, он их стер случайно. Вот, а некоторые он запортил. Вот. А то, что осталось, оно представляет из себя интерес. Я до сих пор не могу понять, хорошо это или нет. Там чисто экспериментальные, там акустические вещи, которых Ляпин запиливает очень долго. Если там... тебя интересует мнение публики, она сейчас скажет. Я понимаю, но публика этого не слышала. Почему же? Что скажешь публике? Я думаю, что публика не слышала «Сторожа Сергеева» и «Платан» с... да, разумеется, дуэтом с Курехиным. Да. Из того, что вырезано, да? Это можно не ответить. Платан, Сторож Сергей. Это колоссально, он играет там барокко фано такое. Очень быстро. Да, пожалуйста. Сторож. Давайте я Платан тоже сейчас спою. Ой, конечно, спой, пожалуйста. Платан хорошо. Он хорошо шептался. Все-таки спой, пожалуйста.